К счастью, Карл самым решительным образом поддержал Магеллана. Карл поддержал Магеллана. Проект плавания западным путем к Малуккским островам Фернан Магеллан 1480-1521 годы предложил сначала португальскому королю. Когда тот отклонил проект, Магеллан переселился в Испанию 1517 год и подписал договор с испанским королем Карлом, Карлосом I 1500-1558 годы. Конец примечания. Кареа хотела бы услышать, о чем говорят мужчина и девушка. Но тут всплыл третий разговор о контрабандистах. Он перекрыл все остальные и напомнил молодому человеку книгу о контрабандистах или пиратах, которую он так и не прочел, потому что на картинках были изображены люди из прошлых веков в коротких штанах, камзолах и слишком свободных рубахах, и от одного взгляда на них ему становилось скучно. Корея сказал себе, что как только доберется до острова, немедленно сядет за книги. Потом подумал, что очень устал, что не может сосредоточиться. Самым разумным было бы поставить будильник на 3 утра и немножко поспать. Надо отдать должное, постель там была очень удобная. А потом на свежую голову начать заниматься. Он с грустью представил себе звонок будильника, промозглый предрассветный час. «Впрочем, что я себя расхолаживаю?» — подумал он. «На острове только и остается, что зубрить. Придя на экзамен, я обскочу всех». Его спросили. «А вы что думаете?» «О чем?» «О контрабанде». «Сейчас нам кажется, но сейчас мы знаем, к чему это привело». Что самым правильным было бы ответить ничего не значащими словами. Но спор увлек его, и еще не подумав толком, он уже услышал собственный ответ. «На мой взгляд, контрабанда не преступление». «Вот как?» — отозвался его собеседник. «А позволительно спросить, что же это тогда?» «На мой взгляд», — гнул свое Каррео, — «это просто нарушение закона». «Меня занимает ваша точка зрения», — заявил высокий гражданин с седыми усами и в очках. «Учтите», — прокричал кто-то, — «что это нарушение закона порой приводит к кровопролитию». «Жертвы бывают и на футболе», — запротестовал высоченный человек. Его жесткие курчавые волосы на первый взгляд казались нахлобученным беретом. «А футбол, насколько мне известно...» «Не преступление», — сказал пожилой господин. «В футболе следует проводить различия между любителями и профессионалами. А в вопросах контрабанды кем считает себя сеньор? Профессионалом, любителем или кем-то еще? Любопытно узнать». «Я даже иду дальше», — упрямо продолжал Каррео. «Для меня контрабанда — это неизбежное нарушение произвольно введенных правил». Введенных произвольно, как и все, что делает государство. «Столь личное суждение, — заметил кто-то, — характеризует сеньора как настоящего анархиста. Столь личные суждения принадлежали на самом деле доктору Гусману. Выражая их, Каре дословно повторил фразу Гусмана даже с его интонацией. Прилизанный толстячок, стоявший поодаль, наверняка врач, решил Каррео, зубной врач, одобрительно улыбался ему, словно присоединяясь к его словам. Никто из остальных больше с ним не говорил, но говорили о нем и, пожалуй, с презрением. Наконец прибыл катер. Каррео точно не знал, как он называется, «Виктория» и что-то еще, рассказывал он. Во всяком случае, то было нечто вроде речного трамвая, совершавшего долгий путь по протокам Дельты. На борту.